кончиной великодушного царя-освободителя, возможно, что и семье нашей не было бы оказано царской милости, а ею была исполнена всегдашняя мечта моего мужа о том, чтобы наши дети получили образование и могли впоследствии стать полезными слугами царя и отечества». Я не могла удержаться от слез. Федор Михайлович стал меня утешать, говорил мне милые ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной. Поручал мне детей, говорил, что верит мне и надеется, что я буду их всегда любить и беречь. Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после 14 лет брачной жизни. «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно». Я была до глубины души растрогана его задушевными словами, но и страшно встревожена, опасаясь, как бы волнение не принесло ему вреда. Я умоляла его не думать о смерти, не огорчать всех нас своими сомнениями, просила отдохнуть, уснуть. Муж послушался меня, перестал говорить, но по умиротворенному лицу было ясно видно, что мысль о смерти не покидает его и что переход в иной мир ему не страшен. Около 9 утра Федор Михайлович спокойно уснул, не выпуская моей руки из своей. Я сидела не шевелясь, боясь каким-нибудь движением нарушить его сон. Но в 11 часов муж внезапно проснулся, привстал с подушки, и кровотечение возобновилось. Я была в полном отчаянии, хотя изо всех сил старалась иметь бодрый вид и уверяла мужа, что крови вышло немного и что, наверное, как и третьего дня, опять образуется пробка. На мои успокоительные слова Федор Михайлович только печально покачал головой, как бы вполне убежденный в том, что предсказание о смерти сегодня же сбудется. Среди дня опять стали приходить родные, знакомые и незнакомые, опять приносили письма и телеграммы. Приехал пасынок Федора Михайловича, которого я накануне письмом уведомила о болезни мужа. Павел Александрович непременно хотел войти к больному, но доктор его не пустил. Тогда он стал в щелку двери подглядывать в комнату. Федор Михайлович заметил его подглядывание, взволновался и сказал: «Аня, не пускай его ко мне, он меня расстроит». Между тем Исаев очень волновался и говорил всем приходившим узнавать о положении Федора Михайловича, знакомым и незнакомым, что у отца не составлено духовного завещания и что надо привести на дом нотариуса, чтобы Федор Михайлович мог лично распорядиться тем, что ему принадлежит. Приехавший навестить больного профессор Кошлаков, узнав от пасынка о намерении его привести нотариуса, воспротивился этому и объявил, что необходимо изо всех сил беречь силы больного, что подобная деловая сцена, где потребуется от него распоряжение и объяснение, может только укрепить мысли о скорой смерти, что всякое волнение может погубить больного. В сущности, в духовном завещании не было надобности. Литературные права на произведения Федора Михайловича были им подарены мне еще в 1873 году. Кроме 5000 рублей, оставшихся в редакции «Русского вестника», у Федора Михайловича ничего не было, а наследниками этих небольших денег являлись мы, то есть дети и я. Я весь день ни на минуту не отходила от мужа. Он держал мою руку в своей и шепотом говорил: «Бедная, дорогая, с чем я тебя оставляю? Бедная, как тебе тяжело будет жить». Я успокаивала его, утешала надеждой на выздоровление, но ясно, что в нем самом этой надежды не было. И его мучила мысль, что он оставляет семью почти без средств. Ведь те 4-5 тысяч, которые хранились в редакции «Русского вестника», были единственными нашими ресурсами. Несколько раз он шептал: «Зови детей». Я звала, муж протягивал им губы, они целовали его и по приказанию доктора тотчас уходили, а Федор Михайлович провожал их печальным взором. Часа за два до кончины, когда пришли на его зов дети, Федор Михайлович велел отдать Евангелие своему сыну Феде. В течение дня у нас перебывала масса разных лиц, к которым я не выходила. Приехал Аполлон Николаевич Майков и некоторое время говорил с Федором Михайловичем, который отвечал шепотом на его приветствие.